что будем делать?» – поинтересовался я у Дениса. «Знакомиться?» – пожал он плечами. «Агрессивными они не выглядят. Мы их, напротив, заинтересовали». «Еще бы!» – усмехнулась Катерина. «Эти первобытные такой корабль никогда в жизни не видели, но, похоже, не испугались. И для Кольки невесту присмотрим». Легонько толкнул я парнишку в бок. «Фе!» – выразил свое мнение Колька. «А что?» – подхватила идею Татьяна. «Девчонка худовата, но если ее откормить, отмыть и причесать, то годика через два хорошая невеста получится. Встать на якорь, спустить паруса», – тем временем скомандовал Денис. «Нам лучше притормозить корабль, чтобы не сбить плот». Выполнив распоряжение капитана, мы продолжили с жадностью разглядывать первобытных. Меня заинтересовала их одежда. Безрукавки у мужчин были выполнены из странного материала, похожего на кожу, но не животных, а рыб. Татьяна говорила, что крупные виды рыб без чешуи мы зря так опрометчиво рубили топором. Могли бы вначале снимать кожу, ее проще выделывать. Змеиная, кстати, тоже была бы удобной. У тех, кто находился на плоту, безрукавки и набедренные повязки были изготовлены из тонких шкурок, но и обычная обработанная кожа крупных животных имелась. Вещичек в центре плота было много, судя по количеству тюков. «Мама, а это неандертальцы?» – продолжил расспросы Колька, уже заинтересованно поглядывая на сидящую девчушку. «Нет, конечно», – категорично заявила Татьяна. «Определенно это Homo sapiens, человек разумный. Если сумели такой плот собрать, точно разумные», подтвердил слова жены Василий. «Первобытные уже были на расстоянии нескольких метров, и теперь мы могли рассмотреть более подробно конструкцию плота. Очень аккуратные бревна, и сруб ровный. Интересно, как им удалось достичь такой обработки стволов? Вон тот левый шатен выглядит вообще цивильно», поделилась Катерина своими наблюдениями. «Волосяного покрова на теле не так много. Согласна, что у мужчины справа интеллекта явно меньше. Туповатое выражение в глазах и хищный оскал», отозвалась Татьяна. «Но он более крупный самец и, скорее всего, главарь. Удивительно, как они похожи на привычных нам людей», продолжала восторгаться Катерина. «Даже того крупного самца, если побрить, подстричь и нарядить в костюм, от современного нам человека не отличить». «Пардон, мадам, за то, что небритый смокинг не прихватил с собой», — подал голос тот, кого моя Катюха только что обсуждала. «И пока мы подбирали отвисшие челюсти, мужчина представился. Михаил Кузнецов, как вы правильно заметили, главарь этой группы». «О, только и смог сказать Денис, а бревнышки знакомые, не от нашего ли они дома», — озвучила Катерина мысль, что давно вертелась у меня в голове. «С вашего», — кивнул главарь первобытных. «Забирайтесь на борт», – перекинул Денис лестницу. «Моя дочь Даша, Лена, Олег, его жена Света», – представил чуть позже свою команду Михаил. «Нам раньше даже в голову не приходило, что кроме нашей группы кто-то еще мог попасть в тот природный катаклизм. Мы путешествовали на теплоходе «Княжна Мария», – начал свой рассказ Михаил. «Из 250 пассажиров и экипажа выжило при столкновении с аномальной волной 46 человек, 47». Поправила рассказчика Елена. «Помнишь, там мужчина все за грудь держался, а потом через пару часов умер, я и говорю, 46», рыкнул на свою женщину Михаил. Выяснилось, что спаслись только те люди, которые по какой-то причине находились на верхней палубе теплохода. Во время дождя таких оказалось немного. Я на обед не пошла, обиделась, что мне вместо шницеля отбивную подали», стала рассказывать Дашка. «Представляете, отбивные, с поджаристой корочкой на масле, и я убежала на верхнюю палубу, а мне пришлось ее искать», — дополнил Михаил рассказ дочери. «Мама потом бутерброды принесла и чай», — всхлипнула девчушка. «Благодаря тому чаю в термосе мы и выжили», — вздохнул Михаил. Дашка в качестве доказательства изрекла из потрепанного и когда-то розовенького рюкзачка замызганную черную посудину. «Единственная металлическая вещь, которая была у нас с собой, где мы могли кипятить воду», пояснил Михаил. Дашка этот мини-термос в рюкзак сунула и себе на спину надела. А тут эта волна. Я дочь за этот рюкзак ухватила и на поверхность вытащил. А мама с братиком так и не выбрались, всхлипнула снова Дашка. Прежде чем Михаил продолжил рассказ о тех приключениях, что пришлось пережить людям с теплохода, мы перетащили их вещи на корабль, да и сам плот взяли на буксир. Конечно, силой паруса все это теперь не сдвинуть, так что пришлось нам всем сесть на весла. Только Колька с Дашей ушли на нос корабля. Колька замерял глубины, а девчушка о чем-то чирикала. Михаил, севший позади меня, отвечал на вопросы женщин. Но продолжили основательную беседу мы уже дома. Можете представить, какой это был сюрприз для всех наших. Оставалось только удивляться тому, что за 4 года, проведенных в диком, первобытном мире, уцелела эта кучка людей. Сразу было понятно, что нужно двигаться на юг, рассказывал Михаил. В теплые месяцы мы шли вдоль берега, а на зиму устраивали лагерь. Я когда заболела, папа меня на волокушах тащил, вставила Дашка. Все думали, что я умру, и предлагали бросить хищникам. Я маленькая еще была, 10 лет. Папа убеждал всех, что ему не тяжело. Тогда в первый раз случилась серьезная драка между мужчинами, и мы разделились, дополнил Олег. Сильные и выносливые ушли вперед, а 20 человек под предводительством Михаила продолжили путь, таща с собой всех слабых и больных. А еще оказалось, что эти люди все время шли по нашим следам. На первой стоянке, где хищники растерзали Ольгу, Михаил забрал и Ольгины кроссовки, и стаканчики из-под супов. Даже одноразовые вилки и ложки собирал, складывая эти ценности в Дашкин рюкзак. Это у нас были с собой припасы и вещи. Кто оказался внезапно в воде, не успел ничего с собой захватить. Повезло тем, кто вышел покурить, в их карманах остались зажигалки. Как только уцелевшие добрались до берега, сразу смогли устроить костер и обсушиться. А дальше началось самое настоящее выживание. Примерно сутки люди с теплохода собирались в одном месте и пытались выяснить, где находится. На вторую ночь дежурный, следящий за 2 кострами, уснул, и на лагерь напал не то пещерный лев, не то похожая на него тварь. Этот хищник растерзал 4 женщин. Еще 2 мужчин получили ранения той или иной степени тяжести. Виновника, не уследившего за костром, тоже побили. И сообразили о том, что находится в другом времени, эти люди быстрее нас. После купания в холодной воде многие заболели. Даша тоже начала кашлять. «Папа мне на грудь горячий булыжник из костра клал, прогревая», — вспоминала она. Разделилась группа почти сразу, как только они обнаружили нашу стоянку. Кто-то осудил Михаила за то, что он собирал вещи с убитых. А еще случилась драка за обладание термосом и рюкзачком Дашки. Термос Михаилу удалось отстоять. Он и стал их спасением. Своей дочери Михаил категорически запретил пить сырую воду. Даже когда очень хотелось, приходилось ждать, пока закипит вода. Многие не выдерживали, начинали пить воду из реки, если не находили поблизости чистых родников. Как результат, начались заболевания кишечника. Группа под предводительством Михаила двигалась очень медленно. Тех, кто ушел раньше, они так и не встретили, но предположили, что те могли перебраться на противоположный берег. Было там одно узкое место и много бревен в затоне. Когда пошел первый снег, Михаил скомандовал устраивать лагерь для зимовки. К тому времени народ имел примитивные каменные топоры. Построили шалаши, начали промышлять не только рыбалкой, но и охотой. Повезло, что в этом времени рыбы в Волге немерено. Простая ловушка из прутьев давала хороший улов. Но еда была не главной проблемой. Отсутствие элементарных удобств и теплая одежда подкосили еще 3 человека. Но весной, как только растаял снег, группа снова пошла вперед в южном направлении. В коллективе не раз случались разборки. Одного мужчину Михаилу пришлось убить. Добывать огонь наши соотечественники не умели, и зажигалки были дефицитом. Чтобы сохранить огонь, слепили небольшую посудину и несли в ней угли до нового места стоянки. Но кто-то захотел иметь личные гарантии и зажигалку. Мы с таким не столкнулись по той причине, что у всех в карманах жилетов имелись зажигалки и специальные спички, которые горят даже в воде. Также в каждом жилете лежали складный нож, набор ниток, иголок и то, что еще взяли на личное усмотрение. С точки зрения группы Михаила мы обладали сокровищами. Драться за зажигалки нам не пришлось. А потом мы нашли кремень и смогли высекать искру, продемонстрировала Дашка свои умения по добыванию огня. На вторую зиму люди оборудовали более удобный лагерь, да и сами они к тому времени стали злее и опытнее. Тетя Галя умерла, когда не смогла родить ребеночка, а у Лены случился выкидыш, относительно спокойно рассказывала Дашка события 2-й зимы. Я Ленку под свое покровительство взял, приобнял женщину за плечи Михаил, а того козла, что свои инстинкты в штанах удержать не смог, поколотил. Славку потом носорог затоптал, вспомнил Олег. Я еле увернулся, но охота удалась. Да, с того носорога мы много чего взяли, Невольно потер шрам на плече Михаил. И, можно сказать, благодаря ему и выжили. И снова с приходом весны люди отправились на юг. Только теперь они шли еще медленнее. Каждый тащил за собой волокуши, груженные шкурами и припасами. К концу лета только 12 человек добрались до нашей первой стоянки возле Солончака. Как же они обрадовались тому, что нашли. Мы же действительно неплохо оборудовали местечко. В землянке имелся топчан со шкурами. Даже оставили там что-то из посуды. Плюс была коптильня и гороховое поле рядом. Тратить время и собирать урожай гороха мы не стали. Хватило того, что посадили на собственном огороде. А эти люди, обнаружив столько всего, почувствовали себя словно в раю. Единственная проблема была с пресной водой. Но они настолько уверились в том, что у нас была где-то вода, что отыскали родник в той роще, где мы запасали деревья. Кто его знает, может, и мы остались бы на этом месте, если бы сразу нашли пресную воду. Михаил предложил идти дальше по нашим следам. И вот тут мнения разделились. Покидать оборудованную стоянку людям не хотелось. И даже заверение в том, что в землянке поместится не более 4-5 человек, не подействовали. Снова была драка, и жестокая. Теперь всем было что отстаивать. Кто сильнее, тот заберет себе ценности. Совсем звереть и уподобляться животному Михаил не стал. Собрал немного соли в узелок, взял с собой Дашку и Лену и пошел дальше. В последний момент к нему присоединились Олег с женой. Я слушал страшный рассказ о том, как голодали эти люди, как выживали среди хищников, боролись с ними, и невольно восхищался их мужеством. Нам невероятно повезло во всем, и упорству Михаила стоило позавидовать. Какое же его ждало разочарование, когда они обнаружили наш лагерь опустевшим. Скорее всего, мы разминулись буквально на несколько дней. К Солончаку, после того как опробовали корабль, мы больше не возвращались. Собрали свой урожай, да и уплыли на юг. Михаилу же с командой достались хороший теплый дом, баня, коптильня и немногие припасы, которые мы оставили в доме на всякий случай. Можно сказать, что третью зиму они провели как на курорте. Оценив масштабы наших работ и причал, они пришли к выводу, что мы построили большое плавательное средство, и решили последовать нашему примеру, сделав плот. Идти по берегу не только долго, но и опасно. Плот, хоть и был тяжелым, но оказался удобным во многих отношениях. Тот путь, что мы проделали за полторы недели, эти люди осилили за 2,5 месяца, и нашли нас. На стоянке возле Солончака остались 6 человек, уточнил Денис. 2 женщины и 4 мужчин, подтвердил Михаил. Думаю, их нужно забрать. Сожалею, что нам не пришло в голову проверить такой вариант раньше. Может, не стоит? Поежилась Татьяна, вспоминая истории о драках, рассказанные Михаилом. Чем многочисленнее группа, тем больше шансов на выживание, категорично заявил Денис. Они изначально совершили ошибку, когда разделились на мелкие партии. Ты не знаешь, что там творилось, в запале выкрикнул Олег. Дрались за каждый кусок рыбы. Это потом мы научились ловить много. Все равно я думаю, что лишними люди не будут. Если уж совсем не уживемся, то устроим для них поселок выше по течению реки. Нужно забирать людей, поддержал я Дениса. Ты, кстати, остаешься в поселке и из бревен плота складываешь временный дом, велел мне Денис и продолжил отдавать распоряжения. Михаил однозначно отправлялся на корабле. Дашка сказала, что без папы не останется. Василий брал все свое семейство. Плюс Игнат присоединился на случай, если там есть больные. Остальные должны срочно подготовить поселок для приема новых жильцов. Верша рыболовная. HTTP/UPLATS 2017 часов 12 минут. 23/2,243,441 F824D2,428C0F64109C0 HTTP/UPLATS 2017 часов 12 минут 23 секунды D43E5C418492B7CBC4,869,398. Часть 15. Прежде чем Денис ушел за людьми к Солончаку, мы решили устроить на берегу Каспия сигнальную башню. Ориентиров вокруг не так много. Все эти скалы и горные реки выглядят однообразно. Пусть будет такой опознавательный знак, на котором ночью станем поддерживать огонь. До Солончака корабль будет двигаться вдоль берега. Если не делать остановок, то за неделю дойдут. А вот обратно Денис планировал идти напрямую через море, ориентируясь по звездам и солнцу. В этом случае костер на башне будет видно ночью издалека, а днем можно устраивать дымовой сигнал. «Через неделю начинайте дежурить на башне», – дал последнее распоряжение наш командир и отчалил. «Я остался старшим в поселке и должен был срочно обустроить жилье для новых поселенцев. Пускать на новое жилище бук, который, кстати, еще не просох, было откровенно жалко. Но из разобранного плота и тех бревен, что имелись в запасе, получался небольшой домик. Давайте саманные кирпичи сделаем и из них уже сложим дома», – предложил Олег. «Мы такие лачуги лепили позапрошлой зимой. Складывать начали раньше, чем глина просохла, и ничего, выжили. Участок с травой, которую нужно еще накосить, на противоположном берегу», сразу отмела такую идею Катерина. «Но расширять территорию поселка не помешает уже сейчас», – заметил я. «Пока глину натаскаем, пока выкорчуем пни на месте для домов, как раз наши вернутся. Не нужно таскать глину издалека», – снова вклинился Олег. «Сделаем небольшой карьер ближе к берегу». «В общем, выдал я Олегу саперку и велел заготавливать глину. Пусть не на саманные дома, но даже в тех срубах, где мы жили, лучше иметь зимой нормальную печь. Так что кирпичи нам в любом случае понадобятся. И точно потребуется новая посуда. Население поселка должно увеличиться вдвое. Сруб из готовых бревен мы сложили за 4 дня. Еще 2 дня потратили на перекрытие и на этом затормозились. Пора назначать дежурство на башне. Естественно, бездельничать дежурные не будут, а займутся рыбалкой. Мы с Катериной первыми устроились на башенке. По очереди следили за костром, а днем еще ловили рыбу или креветок. Рыбу мы засаливали. Теперь можно было не волноваться насчет соли и не экономить. Несмотря на то, что Денис отправился за людьми, набрать соли все равно не помешает. Пока мы не обнаружили поблизости солончаков, а выпаривать морскую воду слишком хлопотно. Да и не такая она соленая в Каспии этого времени. Через день пришел Артем. Спросил, не сменить ли нас на башне. «Забирай рыбу и не волнуйся», заверил я, «мы управимся. У Максимки животик болит, он спать никому не дает», пожаловался друг. «Так ты поспать здесь решил?» хохотнул я. «Не получится, на башенке дежурить нужно, огонь поддерживать и собирать дрова на берегу». Невольно мне вспомнилась история, которую рассказала Елена. Она один раз не уследила за костром и уснула. Дров тогда было немного, выжившие старались только поддерживать огонь, отпугивая животных, а женщина проспала. Вот ее и выгнали из лагеря. Никто из наших не смог понять мотивов поступка тех людей. К тому же у них еще зажигалки имелись. А если бы на лагерь напал хищник и убил кого-то, пожала плечами сама Елена. Меня потом приняли обратно, когда я принесла в качестве добычи змею. Змеями нам не приходилось питаться. Как-то другой еды хватало. Доступной пищи было много. Только мы же дети цивилизации. Сами эту еду никогда не добывали, не разделывали. А у людей, оказавшихся внезапно в реке, ничего с собой не было. Только через несколько дней откровенной голодовки они начали вспоминать простейшие методы ловли рыбы. Группа мужчин, которая отмечала какой-то юбилей в ресторане теплохода, сразу начала демонстрировать амбиции. Тому, кто с трудом раздобыл немного еды, совсем не хотелось делиться ею с теми, кто причитал и рыдал, не делая ничего полезного. Даже Михаил в первую очередь кормил дочку и уже излишки отдавал. А затем группа сильных ушла, не желая тащить за собой слабых. У меня это просто не укладывалось в голове. Поголодал бы несколько дней, сразу бы заметил, как меняются приоритеты, философски заметил Олег, когда я полез к нему с очередными вопросами. «У вас все сразу было гладко и без истерик», не поверила жена Олега Света. «Были истерики, но до катаклизма ссор было больше», припомнил я. «Нашу группу психолог компоновал», напомнила Катерина. «Мы изначально были психологически совместимы, и все равно я не верю, чтобы у меня даже в других обстоятельствах проявились склонности к садизму и угнетению слабых. Вообще-то среди тех, кто с теплохода, таких было 3-4 человека», заметил Олег. «Просто под влиянием так называемого лидера срабатывает эффект сотой обезьяны. Если все вокруг ведут себя как дикари, то и ты невольно подстраиваешься под их поведение», покачала головой Катерина. «Не пытайтесь разобраться, вам не понять», отмахнулась Елена. «Меня на третий день качало от голода, в глазах цветные пятна мелькали, а мужики все время подгоняли куда-то идти. Тут жрать хочется, а не шевелиться. Злость такая на всех. А уж когда на стоянке начали запекать рыбу, Я готова была вырвать кусок из глотки любого. Женщина помолчала и дополнила. Или предложить услуги особого рода. Это противостояние сильных и слабых продолжалось на протяжении всего пути группы. Денис отправился за теми, кто остался возле солончака, а я продолжал сомневаться. «Нам нужны люди», — успокаивала меня Катерина. «Если совсем не уживемся, то устроим еще один поселок выше по течению реки». То, что рабочие руки не помешают, я был согласен. Пора и ткацкий станок собирать, и лодку строить для путешествия вверх по реке. Голод нам уже не грозит. А еще встал вопрос с приручением животных. Видели мы в стаде, пасущемся на противоположной стороне реки, молодняк. Но Денис расписал все прелести содержания домашнего животного и предложил заняться этим вопросом на следующий год. Пока сами будем пахать. Но молокодающие животные были нужны. Просто убить на охоте зубра мы можем, а вот без повреждений наловить несколько детенышей не так-то легко. Здесь требуются особые ловушки, загоны и рабочие руки. То, что на солончаке остались четверо мужчин вместе с двумя женщинами, нас вполне устраивало. Через 4 года жизни в первобытном мире ленивых и неумелых не осталось. Я, кстати, попробовал бить рыбу теми гарпунами, что использовали новички, и у меня пока не получалось. А Дашка лихо так мечет, критически оценила мои усилия Катя. Если тренироваться каждый день, и по нескольку часов, эти гарпуны больше подойдут для тех животных, что мы видели в море, заметил я. Тренируй силу удара, похлопала меня по плечу Катюха и потащила на башню пучок влажных водорослей. Дымили эти водоросли хорошо, и хватало примерно на час. Алина специально слепила посуды про запас для приготовления пищи на корабле. Мы ее только чуть подправили, обточили камнями, чтобы сделать больше открытого пространства. Не думаю, что огонь от такого очага будет далеко виден, но хоть что-то. На 9-й день после того, как Денис увел корабль, я начал волноваться. Приходили Олег со Светой, Артем и Елена. Если они и заблудились, то отправятся к восточному берегу и уже вдоль него поплывут дальше, успокаивала всех Катерина. Конечно, сомнений было много, но корабль развалиться точно не мог. Море все эти дни было спокойным. Мы с Катюхой чувствовали себя как на курорте, впервые за 4 года получив подобие отпуска. Не нужно торопиться и что-то делать. Сиди себе на берегу на солнышке, лови рыбу, кушай ХМ. Ну и как же без секса? На 10-й день под вечер, когда я тащил охапку собранных по берегу дров, Катерина окликнула. Кажется, плывут. Дрова я тут же бросил под ноги и запрыгнул на ближайший валун, чтобы рассмотреть горизонт. Пока было слишком далеко, но это точно не птицы, а наш корабль. Им лучше дым или огонь будет видно, деловито поинтересовалась Катя. На башне сейчас дымовуху устрою, а по берегу костры. Пока доплывут, совсем стемнеет, ответил я и покосился на солнце, что почти уже опустилось за горный хребет. Ждать действительно пришлось до ночи. Ветер был слабый, и парни веслами двигали посудину, но где-то метров за 50 до берега Василий спустил байдарку и поплыл за нами. «Здесь встанем на ночевку», — сообщил он. «Так может, мы потом обратно на башню», — возразил я. «У вас же места свободного немного». «Хватает всем места», — отмахнулся Василий. «С расспросами я повременил до того момента, как мы вскарабкались на корабль. К моему удивлению, вместо 7 новичков был только один больной мужчина лет 50, а остальные», — обеспокоилась Катерина. «Не сошлись характерами», — кратко ответил Денис. Зато Татьяна начала подробно рассказывать, как приплыли, как пообещали забрать с собой. Потом собирали соль, перетаскивали нехитрые вещички на корабль. И тут случился первый конфликт Дениса и Павла, а дальше все больше и больше. 4 года не прошли бесследно для этих людей, а уж когда Павел двинул в челюсть Кольке за то, что тот в понимании мужчины не соблюдал субординацию во время обеда, то разразился громкий скандал. Колька от удара вылетел за борт. Пока его вытаскивали, Денис пытался разобраться. Как ни странно, но на защиту своего главаря встали все остальные члены группы, кроме Алексея Ивановича. Он к тому времени мало двигался. Игнат поставил диагноз – воспаление легких в запущенной форме, лечил мужчину сохранившимися антибиотиками и устроил ему постель в трюме. Денис сразу заявил, что отказывается от спасательной миссии и возвращает народ обратно на берег. Павел, может, и не хотел, но противостоять не смог. На 4 мужчин той команды приходилось 4 наших, плюс Колька с Дашей. Хотя женщины у Павла были не слабые, но все вняли разумным словам и решили обойтись без членовредительства. Довезли их до нашего дома, где причал, пояснила Татьяна. Там и выгрузили. Михаил же половину дома на плот разобрал. Ничего страшного. Три стены и печь есть. Четвертую стену сложат из горбыля и обмажут глиной, перечислял Михаил доработки по дому. Мы им оставили картошку на посадку, кукурузу и по горсти всего остального. Огород у нас разработан. Если все не съедят до весны, то будут продукты. До того солончака по суше полдня хода, заверил Михаил. За солью сходит, не пропадут. Самое большое наше приобретение, это Алексей Иванович, уже перед сном тихо поведал мне Денис. Он учитель географии, который должен разбираться во всех этих природных ископаемых. Махнул я рукой на горы. Вот именно. Игнат обещал, что вылечит. Мы же особо не болели. Лекарства все сохранились. Пусть срок годности уже не тот, но все равно подействуют. А с утра на веслах повели корабль в русло реки. Немного застопорились на входе. Похоже, где-то в горах прошел дождь. Река оказалась более полноводной и, соответственно, быстрой. Пришлось расправлять паруса и использовать не только весла, но и силу попутного ветра. Через час подползли к родному поселку, вызвав восторг всех встречающих. То, что Денис не привез группу Павла, Олега не сильно удивило. Соль привезли, и то хорошо, резюмировала Людмила. А еще учителя географии, дополнил Денис. Игнат, посмотри, что Максимкой, капризничает, тут же подсунула Инна ребенка нашему доктору. Нормальный здоровый пацан, повертел он малыша со всех сторон. Не забывайте, что я не педиатр. Давай покажу, как животик разминать, заквахтала над малышом Татьяна. Я отчитался о постройке сруба. Осталось подвести под крышу, и дом для новичков будет готов. Тесно, конечно, но когда отселим Артема с Инной, можно будет забрать того же Алексея Ивановича в большой дом. Так что особых жилищных проблем не было. Зато каким подспорьем оказались даже те, кто добавился в нашу группу. Людмила ловко все распределила по роду деятельности, и производительность труда возросла. Я так и продолжал махать топором, не вникая в детали преобразований в поселке. Только для Катюхи ткацкий станок собирал лично. Она в это время обрабатывала джут. Сушили эти волокна на длинных жердинах. Потом трепали и пытались прясть. Какой-то опыт прядения уже имелся. Женщины пробовали до этого шерсть животных и лен. Потом вязали на спицах. Но то, что годилось для вязки, плохо подходило для ткачества. Хотя к началу сентября первые полотнища у нас уже были. Неожиданно оказалось, что сырья для тканей предостаточно, а вот сами ткачихи не успевают. Теперь Светлана с Катериной работали на пару, поделив рабочий день. Затем мы все дружно копали картофель деревянными лопатами и пересчитывали зимние припасы продовольствия. Даже с учетом того, что у нас прибавилось 5 человек, запасы впечатляли. Похоже, в здешнем климате можно по 3 урожая кукурузы снимать. Только размер огорода нас ограничивал. Это же не только деревья выкорчевать и вспахать почву. Мы ведь еще и участок огораживали. Пусть пока хищники нам не встречались, но проявлять беспечность не стоило. Да и какие-то козы иногда спускались с гор. Все эти травоядные точно представляли угрозу для огорода. Ну и поселок, конечно, расширяли. Первый дом из бука для Артема с Инной и малышом ставили уже на каменных сваях. Крышу покрыли черепицей и прочие удобства добавили. Как раз успели до того времени, как начали лить каждый день дожди. Кажется, 3 урожая не получится собирать именно по этой причине. Зимний сезон этого региона был слишком дождливый и слякотный, а Игнат категорически запрещал работать под дождем. Только простуды нам не хватало, возмущался доктор, если видел, что Денис с Василием собираются на рубку деревьев. А мы в одном месте видели пчелиный рой, вспомнила Дашка. Папа меня медом кормил, и еще прополис сохранил на случай простуды. Пчелы, встрепенулся Денис, как-то мы действительно не подумали их поискать и устроить ульи. Ульи, вздохнул я, уже зная, кто их будет мастерить, а топорики у нас уже совсем плохие, от частой заточки металл стирается, фактически от полноценного топора у меня осталась половина, металлу нужно искать, озвучил я свою проблему, иначе скоро перейдем на каменные орудия труда, в феврале посадим огород и займемся новой лодкой, пообещал Денис. У тебя ведь уже готовы доски, Алексей Иванович, хотите в экспедицию, поинтересовался я. Пусть в поселке сидит, остановила меня Катерина. Мы сами принесем все образцы, да и я что-то смогу первично отобрать. А пока можно кузню устроить и печь сложить, предложил Олег. Как всегда, дел столько, что о выходных можно и не вспоминать, проворчал Колька. Он в эти свои так называемые выходные хотел начать практиковаться в стрельбе из лука. Мы уже изготовили несколько видов разных луков, но времени на тренировку действительно не оставалось. Джудха ТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 30/528E2E5E209F6C063C2E50F2358B8. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут. 30/63FB9D125E809E80 2406AP8F000. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут 30 секунд. C029488875AP03BF105263AE5BF900C0. Полотно из джута ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 30/438E4E5C9C1B32C15E4B05F0. Часть 16. Долгими зимними вечерами, вернее, слякотными и дождливыми, народ занимался благоустройством внутри домов. А еще мы с Денисом и Михаилом пытались соорудить мельничный камень. Здоровенных каменюк принесли в поселок заранее несколько штук. Татьяна, наш главный эксперт, рассказала, что раньше жернова часто изготавливали из известняка, а его на берегу Каспия хватало. Вот мы с мужиками подсуетились, притащив приличный запас материала для ручной мельницы. Татьяна, когда эти милые заготовки увидела, постучала почему-то мне по лбу. «Мы не ищем легких путей», — поинтересовался она. «Что не так?» — не понял я. «Я с трудом представляю, как вы соорудите из них жернова, а еще с большим трудом вижу картину перемалывания зерна». «Татьяна, не понял я сути такого наезда. Я в свое время не только в интернете сидел, но и посещал исторические музеи. Лично видел обломки мельничных жерновов каких-то там эпох. Я тоже помню такое колесико диаметром с метр», — поддержал меня Михаил. «То, что вы видели когда-то в музеях, сохранилось до 21 века по причине того, что угробить подобного размера жернов очень сложно. И вращались они или животными, или разными мельницами. Ну, может, мельница будет», — почесал затылок Михаил. «На те 3 килограмма пшеницы, которую мы пустим на еду, мельничные камни подойдут диаметром с тарелку», — снова возразила Татьяна. «У нас еще кукуруза и овес имеются», — недовольно пробурчал Денис. «И вообще пока будем обтесывать, что-то уйдет в отходы». Как потом оказалось, в отходы у нас почему-то ушло больше 2/3 от общего количества выбранных камней. Обрабатывать и придавать им форму приходилось при помощи каменных орудий, используя осколки гранита, как более крепкий материал для обработки будущих жерновов. То еще развлечение. Про производительность труда я промолчу. Но, кроме того, мелкие камни еще и разлетались во все стороны. Попав несколько раз под обстрел, я сообразил сделать работникам загородку из веток и травы. Только этот постоянный долбеж действовал на мозги. И не только мне. «Дятлы, давайте определим часы работы», — первой возмутилась Инна. «Я только ребенка укачала, а вы мне снова его разбудили. У Максимки, между прочим, зубки режутся». Михаил с Денисом из принципа что-то проворчали, но умерили свой пыл. «И так понятно, что здесь работы на несколько месяцев. Кажется, я понимаю, почему мельники всегда были уважаемыми людьми, а сами мельницы не стояли на каждом углу, и даже не в каждой деревне были. Придать камню круглую форму не самое сложное, и даже продолбить в центре отверстие для крепежной оси пусть утомительное, но вполне решаемая задача. Самым сложным оказалось отшлифовать камни и притереть их между собой. Честно говоря, меня сразу заинтересовал вопрос, не будет ли у нас там укана пополам с перетертым известняком. По идее, какая-то мелкая крошка должна оставаться, и, промалывая зерно, автоматически превращаешь в пыль кусочки камня. Как оказалось, камни нужно настолько притереть друг к другу, чтобы той пыли больше не образовывалось. Зато пшеницу сэкономили, оптимистично подбадривала нас Татьяна где-то в середине зимы. 3 месяца работы, а камни еще и не думали притираться. Теперь все мужчины в свободное время вращали будущую мельницу. Вначале, обхватив верхний круг 2 руками, тупо терли по поверхности. Когда видимых заусенцев не осталось, вставили оси и начали вращать при помощи ручки. Тех ручек я заменил с десяток, пока мельничные камни буквально не заблестели идеально гладкой поверхностью. И уже после этого имеющимся у нас инструментом мы стали насекать полоски по идеальному полотну жернова. Именно эти насечки будут перемалывать зерно в муку. Первую муку из пшеницы мы получили ближе к весне. Действительно сэкономили зерно. Не так у нас его еще много и было. Но Денис разрешил немного оставить на праздники. Праздник по срокам отодвинулся далеко. Эту кукурузу можно было разбивать камешком в кожаном мешке до получения крупы и потом готовить. С пшеницей такой номер не получился. Вернее, никто не хотел крупу. Все ждали именно муку. А женщины даже рецепты обсуждали. За неимением яиц и прочих хлебных ингредиентов, они взяли жир. Скатанные на жиру мучные шарики положили поверх тушеного мяса с картошкой. И получилось божественно вкусно. Я настолько отвык от вкуса и запаха хлеба, что вначале долго вдыхал забытый аромат и потом неспешно поглощал. Первый наш хлеб и первая победа. Мы вырастили пшеницу, да еще и перемололи. Жаль, что с подсолнечником все так просто не получилось. Семечек оказалось настолько много, что мы их жарили и лузгали по вечерам. На посадку отобрали то, что покрупнее, и спрятали. А с остальным не знали, как поступить. Даже простейший пресс в наших условиях не изготовить. Жир пока есть, а семечки можно и пожарить. Принял решение Денис. Витамины как-никак, а еще командир широким жестом решил переплавить металлические детали с двух байдарок. Починить две лодки мы уже не могли, и материалы закончились, и истрепались они сильно. Но крепежные трубки можно было для чего-нибудь приспособить. Переплавим на кувалду и один топор, предложил Денис. Естественно, что для этого нужна была кузня, печь, запас древесного угля и меха. Опять же, особой работы зимой не было, и в то время, когда не шлифовали мельничные жернова, мы сооружали будущую кузню. Когда потеплело, я сложил из лиственных пород дровяную башню и почти сразу понял, что лучше бы поискать тот каменный уголь, который где-то поблизости должен быть, чем возиться с древесным. Из того, что я сжег, годного угля получилось четверть от начального объема, а еще выпала в осадок какая-то темная жижа. «Это деготь», — уверенно заявила Катерина. И тут мы все стали дружно припоминать, где этот деготь раньше использовался. По идее, продукт полезный, но только нам изо всех его полезных свойств вспомнилось лишь то, что мужики им мазали сапоги, колеса телег да беспутным девкам ворота. Поскольку ворот и беспутных девок у нас не было, Денис предложил обмазать дегтем корабль снаружи. Ну а вдруг польза будет? Не знаю, как насчет пользы, но если раньше мы только в смоле пачкались, когда забирались на борт, теперь еще и дегтем воняли. Хотя Игнат заверил, что деготь полезен при лишаях, кожных заболеваниях и наличии вшей. Даже небольшой кувшин с этим лекарством припрятал. Катюха потом еще вспомнила, что сбрую лошадей тоже пропитывали дегтем, чтобы она не портилась. Опять же, за отсутствием и того, и другого, обмазали дегтем меха для кузни, которые были пошиты из кожи, что привезла с собой команда Михаила. Кожаные изделия людей Михаила на порядок уступали нашим, но в некоторых вопросах они оказались более рациональными. А может, нас не заставила нужда все это познавать на практике. Пресную воду на дальние расстояния мы перевозили в гермомешках, а у Михаила с собой был маленький термос и несколько стаканчиков из-под супов. Отыскать без сноровки в степи пресные источники воды было не так просто. Потому из первых шкур был пошит бурдюк для переноски воды. Сшивать кожу даже костяными иглами команда Михаила умела виртуозно. Светлана с Еленой обеспечили всех зимней и летней обувью. Пообещали потом и удобные жилеты пошить. Только для этого нужна кожа рыб или змей. Слава богу, что последних в нашем регионе было не так много. В поселке точно не имелось. Да и участок вокруг него мы тщательно проверили. На месте огорода даже мелких грызунов не осталось. Что-то молодежь повыбивала арбалетами, что-то Василий силками ловил. Да и деятельность в лесу мы устроили такую, что любое нормальное животное должно убраться куда подальше. Как только прекратились дожди, снова начали лесозаготовки. По-прежнему нужны были доски, но из старых запасов хватало уже на небольшую плавучую посудину. Опыт постройки плавательных средств у нас имелся, работников хватало. Для такой лодки даже причал специальный не нужно строить.